444. Матерь Агни-йоги. Формы уявления могущества духа, достигнутые разными людьми в различных веках и у многих народов, не есть нечто окончательное и завершенное, но есть лишь только степени подъема человечества по ступеням великой лестницы жизни, нет которой конца, ибо идет она в беспредельность. Потому возможности достижения в этом направлении неисчерпаемы, и все их полностью осознать и охватить не может ум человеческий. Но, несомненно, одно – на какой бы ступени этой лестницы ни стоял человек, усовершенствовать, улучшать и усиливать власть свою над телом своим и всеми другими оболочками и постепенно овладевать энергиями своего аппарата духа он может всегда, во всех и каких бы то ни было условиях жизни. Конечно, это усовершенствование должно идти на моральной основе, ибо иначе путь света превратится в путь тьмы. В каждом своем воплощении можно многого достигнуть и затем перенести это устремление в следующее. И когда все будущие воплощения будут посвящены этой цели великой, то и восхождение человека вверх по великой лестнице могущества духа станет осуществленным и непреложным.